Совещание окончилось. Руководители подразделений покидали кабинет. Полковник Некрасов, начальник контрразведки, вышел из-за стола. «Прошу остаться». Некрасов подождал, пока все покинут кабинет, и вернулся к длинному столу для заседаний. Начальник контрразведки устало опустился на стул, расстегнул пуговицу, ослабил узел галстука. «Садись, Александр Дмитриевич». Начальник потянулся через стул, взял папку с письменного стола. «Докладывайте по делу Лунева». «Мы считаем, что Борис Дмитриевич Лунев в 1943 году был завербован в Гродно начальником белорусского отдела Зондерштаба Р, капитаном Рискевичем. Лунев выдал Абверу оперативно-разведывательную группу НКВД СССР». Начальник на секунду приоткрыл папку. Некрасов увидел свою докладную. Некоторые предложения были подчеркнуты красным карандашом. «Как Лунев попал в отряд?» — продолжал он. «Считаю, что Лунев специально не выдал партизанского резидента Бразуля, оставляя для себя путь назад. То есть...» «Понимаете, с Луневым ситуация очень сложная. До вербовки Рискевичем он храбро дрался с немцами. Потом был исполнительным, но очень осторожным связняком. Потом в отряде он вел себя мужественно и был представлен к награде. Потом учился, прекрасно работал. Теперь, анализируя некоторые его поступки, мы находим в них определенную логику и смысл. Это теперь. Конкретнее. После окончания института Лунев категорически отказался поехать на работу в Западную Германию. Потом в 60-м ему предлагали очень престижное место в Женеве. Опять отказ. Он любыми способами уходил от загранкомандировок. Я имею в виду капиталистические страны. Ездил только в страны СЭФ. Правда, часто. Чем объяснял отказ от поездок? Говорил, что он специалист по социалистической экономике и не может терять время на ненужные поездки. Думаю, что ему охотно шли навстречу. 5 лет назад Лунев выехал на симпозиум в Вену. Почему не отказался? Пытался, но не смог. Там было запланировано его сообщение. Дальше мы выяснили, что в это же время в Вену приезжал Рискевич. Считаем, что у них был контакт. Основание? Лунев резко изменился. Не стал защищать докторскую диссертацию, перестал писать статьи, отказался от издания книг. Это частности. Главное, что у американских специалистов появились материалы о странах СЭФ, в основном оборонного характера. Полковник Корнеев проанализировал все командировки Лунева. Тот почти 3 раза в год выезжает в страны СЭФ. Вот график. Обратите внимание. 1981 год, сентябрь, Будапешт. Именно там появляется Бенджамин Росс, представитель швейцарской посреднической фирмы «Восток-Запад». Некрасов положил на стол фотографию. Начальник контрразведки взял ее, поглядел внимательно, чуть-чуть дальнозорко отнеся ее от глаз. «Росс, — сказал он, — руководитель резидентуры Центрального разведывательного управления по странам Восточной Европы. У них были личные контакты? Нет, никогда. Но Росс появлялся всегда там, куда приезжал Лунев. Вот и связи, которые не мог определить Корнеев. Лунев выходил на контакт не в Москве. София, Будапешт, Прага, Ханой. И везде Росс. Через 2-3 дня Лунев улетает в Софию. Пусть летит. Посмотрим, с кем он встретится там. Я свяжусь с нашими болгарскими коллегами. Кто из ваших сотрудников будет проводить операцию? Подполковник Казаринов и майор Катаев. Готовьте документы. Некрасов вернулся к себе, снял пиджак, направил вентилятор и сел под прохладную струю. Он закурил. Дым забился в воздушном потоке, и сигарета начала стремительно уменьшаться. Они также быстро сгорают на Рижском взморье, если стоять на ветру у моря. Каждую осень Некрасов уезжал под Ригу в Саукрасты. Там он много лет снимал комнату у славной Мариты Яновны. Целыми днями он гулял по пустому пляжу, потом пил кофе в маленьком баре на площади. Вечерами ходил в кино и с удовольствием смотрел все фильмы подряд. Особенно любил мелодрамы. Вернувшись домой, читал и засыпал счастливый и спокойный. Нет, вентилятор, если даже закрыть глаза, не создает иллюзию ветра на взморье. Не тем пахнет ветер, совсем не тем. Зазвонил телефон спецсвязи. Некрасов. Товарищ полковник, докладывает Головков. Объект взял билет до Адлера. Когда его рейс? Через 3 часа. Лунев еще час назад не знал, что купит этот билет. Просто шел по улице Огарева мимо касс Аэрофлота. Заглянул наугад, не веря в удачу. И вот, забежав на минуту домой за вещами, он спешил во Внуково. Ехал еще не осознавая своего поступка, не думая о последствиях. Впервые за долгие 40 с лишним лет он разрешил сердцу победить разум. После возвращения из Петропавловска им овладела некая похожая на болезнь апатия. Видимо, все силы, всю способность к сопротивлению он истратил за этот месяц. Когда он впервые увидел Бурмина, понял, что Бурмин опасен, то действовал рефлекторно, как автомат. Им управляло годами живущее в нем чувство страха. При контакте в Будапеште ему был дан запасной канал связи. Он написал шифровку. С непривычки всю ночь на даче провозился. Несколько раз перепроверял. Утром позвонил по запасному телефону, подождал, когда 3-жды прогудит трубка, и дал отбой. Потом поехал на чистые пруды. Прошел под арку дома напротив индийского ресторана и в пустом дворе, присев на лавку, прикрепил контейнер с сообщением. Утром следующего дня на даче нашел коробку с пистолетом и записку. «Ваши друзья обеспокоены ситуацией. Готовьтесь к отъезду». Он был готов к отъезду. Да и чего особенно собираться ему? Вчера ночью на дачу он опять проснулся, проклятые звезды. Лунатиком каким-то из-за них стал. Опять ярко-синяя звезда пристроилась в углу оконной рамы. И он сделал то, чего не делал никогда. Налил полный стакан ракии, он любил ее и привозил из Софии, и выпил. Ему стало тепло и уютно, и звезды как бы померкли. А главное, внутри него теплая волна алкоголя растворила какую-то загородку. И пришло мягкое чувство покоя и уверенности. Он заснул. Стакан ракии ночью, покупка билета днем относилась к разряду поступков непредсказуемых. Еще 2 месяца назад он не позволил бы чувствам победить разум. А сейчас, в тоскливом преддверии отъезда, он, наконец, хотел делать, что хотел, а не то, что нужно. В самолете он заснул и проснулся только в Адлере. В аэропорту было шумно и жарко. Метались озверевшие отдыхающие. Они подбегали то к одной машине, то к другой, о чем-то говорили с мрачноватыми водителями. Лунев не успел еще сориентироваться, как кто-то спросил его. Куда ехать, хозяин? Он оглянулся. За его спиной стоял молодой, хлощеватый парень, покручивая на пальце ключи от машины. На Пицунду. Четвертак? А немного? Мало, богом клянусь, мало. Что это за деньги после указа? А вдруг вы из ОБХСС? Ну, раз так, то поехали. К счастью, водитель оказался молчаливым. Луневу не хотелось ни думать, ни говорить. Он не мог уехать, не повидав последний раз Марину. После Вены она все эти 5 лет была единственным, чем он дорожил в жизни. Правда, потом, испугавшись Бурмина, он понял, что есть кое-что и подороже, в частности, собственная шкура. Но после поездки на симпозиум ему приятно думать именно об этом. Играть некий спектакль, в котором он был и актер, и зритель в единственном числе. Но сейчас Лунев не играл, он действительно ощутил щемящее и острое чувство тоски по этой женщине, которую, возможно, полюбил впервые. Он был лишен многого, боялся лишних расспросов, поэтому не носил наград. Опасаясь минутной слабости, не заводил друзей. В семье отношения были вежливо холодные, скорее напоминающие служебные. За всю свою жизнь он не позволил себе расслабиться. Подозрительность и страх съедали его. Единственной отдушиной была работа. Может быть, если бы не Вена, дотянул бы он свои оставшиеся 10 лет. Нет, они все равно нашли бы его. После Вены он четко понял всю зыбкость и ненадежность своей жизни и резко изменил ее. Он забросил науку, как в омут бросился в отношении с Мариной, стал весел, прост и общителен. Им овладело чувство горячечного веселья, которое обычно наступает перед большой катастрофой. Марину он встретил у входа в пансионат. Она возвращалась с пляжа. Лунев посмотрел на нее и еще раз подивился, как она все же хороша. Потом они купили обратный билет, потом обедали, потом гуляли, потом ужинали, да мало ли что было потом. Ночью Лунев проснулся от шума моря, поднялся, сел в кресло. Посмотрел на разбросанные по подушке каштановые волосы Марины и вдруг понял, что из всех своих 64 он жил нормально до встречи с Рискевичем в Гродно и один сегодняшний день. Утром в аэропорту Марина спросила его: «Ты зачем прилетел, Боря?» «Хотел увидеть». «Ты говоришь правду?» «Да». «Когда ты вернешься из Софии?» «Не знаю, я тебе позвоню». «Что-нибудь случилось, Боря?» «Я люблю тебя». Марина долго смотрела вслед поднявшемуся самолету, потом пошла к такси. Рядом с шофером стояли 2 молодых людей, они пошли ей навстречу. «Марина Викторовна Беляева?» «Да. Мы из Комитета госбезопасности. Просим вас проехать с нами». А Лунёвым вновь овладело чувство апатии. Оно было как болезнь, которая вошла в него внезапно, отняв душевные силы без остатка. Весь день перед отлетом он жил и действовал как автомат. Иногда ему казалось, что это вовсе не он получает паспорт и командировочные. Собирает вещи в маленький чемодан, пьет снотворное и ложится спать. Это же чувство апатии подавило в нем необходимость ехать на дачу и уничтожать документы, лежащие в тайнике. «Зачем?» — думал он. «Послезавтра его уже никто не достанет». Он начал вновь ощущать себя, только выйдя из гостиницы «София», услышав шум чужого города, увидев разноцветные тенты уличных кафе, почувствовав под ногами плотную брусчатку софийского тротуара. И сразу все сомнения и страхи оставили его. Какой же он был дурак! Вместо того, чтобы самому давно уехать в любую загранкомандировку и остаться на Западе, он переживал, мучился, казнил себя столько лет. Лунев пошел в бар, выпил кофе с коньяком, закурил любимый Данхил и отправился на контрольную явку. Он постоял условные 10 минут у дома моды, увидел проехавшую машину с известным ему номером. Все было в порядке. Лунев вернулся в гостиницу, взял кейс и пошел заранее проверенным маршрутом. Опять к дому моды. Потом он несколько минут сидел в сквере у гостиницы «Рилла», потом вышел на улицу графа Игнатьева. Он шел и знал, что где-то рядом с ним идут люди, проверяющие, нет ли за ним хвоста. Он шел по улице мимо знакомой книжарницы, мимо часовых мастерских. На углу Русского бульвара выпил тягучей сладковатой бузы, постоял немного на углу. Зеленая, прекрасная София, с ней он тоже прощается. Помахивая кейсом, он пересек бульвар. Теперь улица Христа Смирненски, маленький базарчик и вот, наконец, площадь Йордана Николова. Лунев любил это место. Маленькую провинциальную площадь, трамвайный круг, два открытых ресторанчика. Он сел на террасе под тентом, заказал кружку пива. Медленно текло время, пропитанное свежестью пива, запахом сигарет, перестуком маленьких, словно игрушечных, трамвайных вагонов. «У вас свободно?» — спросил кто-то по-немецки. Лунев поднял глаза. Связник был тот же самый, с которым он раз 10 встречался в Софии. Он сел спиной к улице и тоже заказал пиво. «Я сейчас уйду. На стуле вы найдете пакет. Там ваши документы и ключи от машины. Видите Мерседес?» Лунев чуть опустил глаза. Мерседес этот с греческим номером он заметил давно. «Там все», — продолжал связник, — «портфель с бумагами, чемодан с одеждой. По документам вы Виктор Грюн, совладелец афинской посреднической конторы. Маршрут до границы вами изучен. Где материалы? Возьмите кейс». Связник опустил руку, взял кейс. Поднялся. Лунев незаметно потянул со стула плотный конверт, опустил его в карман пиджака. «Кажется, все». Он поднял голову. И с удивлением заметил, что связник никуда не ушел, а стоит рядом в окружении нескольких мужчин, о профессии которых догадаться совсем нетрудно. «Гражданин Лунев!» Рядом появились двое. Лиц их Лунев различить не мог. Он только слышал голос, и казалось ему, что спрашивают не его, и вообще все это происходит не с ним. Олега выписали из госпиталя в конце августа. Он, правда, еще прихрамывал немного. Болела левая нога, и на работу его не выписывали. Врачи сказали: «Гуляйте как можно больше. Нагрузка — вот панацея для вашей ноги». Поэтому он брал Кузю и уходил на весь день. И сегодня он гулял с 9 утра до 2, разрабатывая ногу, убеждая себя, что с каждым шагом болит все меньше и меньше. Олег уже подошел к дому, но тут нога дала о себе знать и заныла, словно больной зуб. Он сел на лавочку, и боль почти сразу утихла. Наумов достал сигарету, закурил и начал наблюдать, как величественно, словно большие корабли, плавали в черно-угольной воде лебеди. Кузя крутился у лавки, грыз какую-то палку, недовольно ворчал и тявкал. Олег бросил сигарету в урну и увидел Лену. Она шла ему навстречу и улыбалась. У Олега не просто забилось, а загудело сердце, похолодели руки. — Олег? — сказала удивленно Лена. — Ты здоров? Я очень рада. Кузя подскочил и тявкнул, стараясь уцепить зубами туфлю. — Это Кузя. Лена наклонилась и погладила собаку. — Да, Лена. Он очень славный. А я рада за тебя. Пока. Она помахала рукой и пошла по аллее упруго и энергично, как ходят балерины. Олег смотрел ей в спину, пока она не скрылась за углом. Смотрел, не понимая, что же все-таки произошло, что могло измениться за те несколько дней, прошедших после их встречи в Таллине. Ему было плохо, и он решил позвонить Борису Прохорову и коротать вечер вдвоем, надеясь в разговоре с другом найти ответ на мучающие его вопросы. Он подошел к автомату, достал 2 копейки и положил их обратно в карман. Нет, он не будет звонить Прохорову, потому что есть 2 вещи, которые невозможно разделить – вину и боль. Секретарь полковника Некрасова догнал Казаринова у выхода. «Евгений Николаевич, полковник просил передать вам». Он протянул конверт. «Спасибо». Казаринов распечатал конверт, достал листочек бумаги. «Глядя из Лондона, несколько дней назад в Москве КГБ арестован известный ученый-экономист, борец за права человека Борис Лунев». Казаринов дочитал, усмехнулся, порвал листок и бросил обрывки в урну. Потом показал удостоверение прапорщику-вахтеру, вышел из здания и зашагал к детскому миру. Звонила жена, просила купить сыну новую школьную форму. «Август кончается. Через 5 дней осень начнется». Конец книги. Июль 1989 год. Звукорежиссер Игорь Опарин. Читал Владимир Сушков.